Глава 13. Через 2 часа повозка остановилась перед кирпичным домом, выстроенным на краю большой дороги, среди фруктового сада с грушевыми деревьями, подстриженными в форме прялки. 4 решетчатые беседки, заросшие жимолостью и бородавником, отмечали 4 угла этого сада, разбитого на небольшие 4-угольные грядки с овощами, которые разделялись узкими дорожками, обсаженными фруктовыми деревьями. Разросшаяся живая изгородь окружала со всех сторон эту усадьбу, отделенную полем от соседней фермы. В шагах 100 от нее на дороге стояла кузница. Другое ближайшее жилье находилось на расстоянии 1 километр. Кругом открывался вид на равнину Ко, усеянную фермами с 4 двойными рядами высоких деревьев, замыкавших фруктовый сад. Жанна тотчас же по приезде захотела отдохнуть, но Розали не позволила ей этого, боясь, что она снова погрузится в мрачные думы. Столяр из Гадервиля, позванный для размещения вещей, был уже здесь, и немедленно началась установка привезенной мебели в ожидании последнего воза, который должен был прибыть с минуты на минуту. Это была большая работа, требовавшая долгих раздумий и серьезных обсуждений. Наконец, через час к ограде подъехала повозка. Ее пришлось разгружать под дождем. Вечером домик был в полном беспорядке. Вещи сложили где попало. Измученная Жанна уснула тотчас же, как только легла в постель. В следующие дни ей некогда было предаваться тоске, настолько ее захватили новые заботы. Она даже находила некоторое удовольствие в украшении своего нового жилища. Мысль, что ее сын вернется сюда, преследовала ее беспрестанно. Обивкой из ее прежней спальни были обтянуты стены столовой, которая служила в то же время гостиной. С особенной заботливостью обставила и убрала она одну из 2 комнат 2-го этажа, мысленно назвав ее «комнатой Пуле». 2-я комната предназначалась ей, а Розали устроилась наверху рядом с чердаком. Заботливо обставленный домик был очень привлекателен, и Жанне первое время нравилось в нем, несмотря на то, что ей все чего-то недоставало, но понять, в чем дело, она не могла. Однажды утром писарь нотариуса из Фикана принес Жанне 3600 франков, стоимость мебели, оставшейся в тополях и оцененной обойщиком. При получении этих денег она затрепетала от радости и, как только писарь уехал, быстро надела шляпу, чтобы скорее отправиться в Гадервиль и отослать Полю эту неожиданную сумму. Но когда она торопливо шла по большой дороге, ей повстречалась Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, хотя и не угадывала всей правды. Но когда ей стало известно все, ведь Жанна ничего не могла от нее скрыть, она поставила корзину на землю и дала волю своему гневу. Она кричала, упершись кулаками в бока, а затем подхватила правой рукой хозяйку, левой корзину и, не переставая негодовать, направилась к дому. Как только они вошли, Розали потребовала у нее деньги. Жанна отдала их, удержав у себя 600 франков. Но хитрость ее была быстро обнаружена недоверчивой служанкой. Пришлось отдать все. Розали в конце концов согласилась послать эти 600 франков молодому человеку. Через несколько дней он благодарил. «Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы в крайней нужде». Жанна, между тем, никак не могла привыкнуть к Батвилю. Ей постоянно казалось, что здесь не так легко дышится, как в тополях, что здесь она еще более одинока, покинута и заброшена. Она выходила прогуляться, доходила до деревни Вернель, возвращалась через Труамар и, вернувшись домой, снова поднималась, чувствуя потребность уйти. Точно она забыла побывать как раз там, где было нужно, где ей хотелось погулять. Так повторялось изо дня в день, и она не понимала причины этой странной потребности. Но однажды вечером у нее бессознательно вырвалась фраза, которая разом открыла тайну этого беспокойства. Садясь обедать, она сказала: «О, как мне хотелось бы увидеть море!» То, чего ей так сильно недоставало, было море, в соседстве с которым она жила в течение 25 лет, Море с его соленым запахом, с его яростью, грозным ревом и могучим дыханием. Море, которое она каждое утро видела в тополях из своего окна. Море, которым она дышала днем и ночью, которое чувствовала около себя и привыкла любить как человека, сама того не подозревая. Массакр жил тоже в крайнем возбуждении. В первый же вечер он расположился на кухне у шкафа с посудой, и его нельзя было сдвинуть с этого места. Он лежал здесь целый день, почти неподвижно, лишь изредка поворачиваясь с глухим ворчанием. Но как только наступала ночь, он вставал и тащился к калитке сада, натыкаясь на стены. Пробыв за оградой те несколько минут, которые были ему необходимы, он возвращался, усаживался у еще теплой плиты и, как только его хозяйки уходили спать, принимался выть. Он выл всю ночь напролет плачущим и жалобным голосом, делая передышку на час, чтобы начать снова и в более раздирающем тоне. Его привязали к конуре перед домом. Тогда он стал выть под окнами. Так как он был болен и мог околеть каждую минуту, его опять перевели на кухню. Жанне не удавалось уснуть из-за непрерывных стонов и царапания старого пса, который никак не мог освоиться с новым жилищем и прекрасно понимал, что он здесь не дома. Ничто не могло его успокоить. Выспавшись днем, как будто его угасшие глаза и сознание дряхлости мешали ему двигаться в те часы, когда живут и двигаются все другие существа, как только наступал вечер, он начинал бродить без отдыха, словно у него хватало смелости жить и передвигаться только в потемках, когда все становятся слепыми. Однажды утром его нашли мертвым. Это было большим облегчением для всех. Приближалась зима. Жанна чувствовала, как ею овладевает ощущение какой-то непобедимой безнадежности. То не было одно из тех острых страданий, которые словно выворачивают всю душу, а угрюмая и мрачная печаль. Ничто не развлекало ее, никто не старался ее рассеять. Большая дорога развертывалась вправо и влево перед ее дверьми и была почти всегда пустынна. Изредка проезжал рысью кабриолет с краснолицым ездоком, блуза которого, раздувающаяся от ветра, казалась издали чем-то вроде синего шара. Иногда медленно катила повозка, или показывались вдали двое крестьян, мужчина и женщина, крохотные на горизонте, выраставшие по мере приближения к дому и снова уменьшавшиеся до размера насекомых там, на другом конце дороги, светлая полоса которой тянулась вдаль, пропадая из виду, поднимаясь и опускаясь, соответственно, волнообразным линиям почвы. Когда начала пробиваться трава, каждое утро мимо ограды проходила девочка в коротенькой юбочке, погоняя двух тощих коров, которые щипали траву в придорожных рвах. Вечером она возвращалась той же сонливой походкой позади своей скотины, передвигаясь на шаг через каждые 10 минут. Жанне снилось по ночам, что она еще живет в тополях. Она видела там себя, как в былые дни, с отцом и мамочкой, а иногда даже с тетей Лизон. Она переживала во сне давно минувшие и позабытые, и ей казалось, что она поддерживает госпожу Аделаиду, прогуливающуюся по своей аллее. Каждое пробуждение сопровождалось слезами. Она постоянно думала о Поле, спрашивала себя, что он делает, каков он теперь, думает ли он иногда обо мне. Гуляя медленным шагом по извилистым тропинкам между фермами, она перебирала в голове эти терзающие мысли, но больше всего ее мучила неукротимая ревность к той незнакомой женщине, которая похитила у нее сына. Только ненависть к ней удерживала ее, мешала ей действовать, отправиться на поиски его, проникнуть к нему в дом. Ей представлялось, что его любовница открывает дверь, спрашивая, что вам нужно здесь, сударыня. Ее материнская гордость возмущалась при мысли о возможности подобной встречи. Высокомерное тщеславие безупречно чистой женщины, никогда не падавшей, ничем не запятнанной, все больше и больше ожесточало ее против низостей мужчины, порабощенного грязью плотской любви, от которой становится низменным и самое сердце. Человечество казалось ей отвратительным, когда она думала о нечистоплотных тайнах инстинктов, об унизительных ласках, о секретах неразрывных связей. Прошли еще весна и лето. Но когда наступила осень с нескончаемыми дождями, с серым небом, темными тучами, она почувствовала такую усталость от жизни, что решила сделать последнее великое усилие, чтобы вернуть своего Пуле. Страсть молодого человека теперь, вероятно, уже охладела. Она написала ему отчаянное письмо. «Дорогое мое дитя, умоляю тебя, вернись ко мне. Подумай только, что я стара и больна, что я провожу круглый год в полном одиночестве, наедине со служанкой. Я живу теперь в маленьком домике на краю дороги. Мне так грустно. Но если бы ты был здесь, все изменилось бы для меня. Ведь ты один у меня на свете, а я не виделась с тобой 7 лет. Ты не узнаешь никогда, как я была несчастна и как я успокаивала свое сердце только мыслью о тебе. Ты был моей жизнью, моей мечтой, моей единственной надеждой, моей единственной любовью. И тебя нет у меня. Ты меня бросил. Вернись, мой милый Пуле, вернись поцеловать меня, вернись к своей старой матери, которая в отчаянии простирает к тебе руки. Жанна». Он ответил через несколько дней. «Дорогая мама, я не желал бы ничего больше, как приехать повидаться с тобой, но у меня нет ни одного су. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я сам намеревался быть у тебя, чтобы обсудить с тобой один проект, который может дать мне возможность исполнить твою просьбу. Бескорыстие и любовь той, которая была моей подругой в самое тяжелое для меня время, по-прежнему безграничны. Невозможно жить и дальше, не признав перед всеми ее преданной любви и самоотверженности. Впрочем, у нее очень хорошие манеры, и ты их оценишь. Она очень образована, очень много читает. Наконец, ты не можешь себе и представить, чем она всегда была для меня. Я был бы скотиной, если бы не засвидетельствовал ей своей благодарности. Итак, прошу тебя разрешить мне жениться на ней. Ты простишь мне мои шалости, и мы заживем все вместе в твоем новом доме. Если бы ты только знала ее, ты сейчас же дала бы свое согласие. Уверяю тебя, она воплощенное совершенство и благородство. Ты полюбишь ее. Я в этом уверен. Что касается меня, то я не могу жить без нее. С нетерпением жду от тебя ответа, дорогая мама, и мы оба целуем тебя. Твой сын — Виконт Поль де ля Мар». Жанна была сражена. Неподвижно сидела она, опустив письмо на колени, угадывая хитрость этой девки, постоянно удерживавшей ее сына, не отпускавший его ни разу от себя, выжидавший своего часа, того часа, когда старая, измученная мать не сможет больше противиться желанию обнять своего ребенка, когда она ослабеет и согласится на все. И страшная скорбь терзала ей сердце при виде упорного предпочтения, которое Поль оказывает этой твари. Она повторяла: «Он не любит меня. Он не любит меня». Вошла Розали. Жанна сказала: «Теперь он хочет на ней жениться». Служанка так и подпрыгнула: «О, сударыня, вы не должны этого ему позволить! Господин Поль не должен брать эту шлюху!» И Жанна, убитая, но все же возмущенная, ответила: «Этому не бывать, милая, и раз он не хочет приехать, я поеду сама, разыщу его, и тогда мы увидим, кто из нас победит». И она сейчас же написала Полю, объявляя о своем намерении приехать и о желании видеться с ним, но только не там, где живет эта распутница. В ожидании ответа она стала готовиться к отъезду. Розали принялась укладывать в старый чемодан белье и вещи своей госпожи. Но, сложив ее платье, старое деревенское платье, она воскликнула: «Да у вас нечего надеть! Я не позволю вам ехать в таком виде! Вам стыдно будет показаться на людях, а парижские дамы еще примут вас за служанку». Жанна предоставила ей действовать. Они вместе отправились в Годервиль, где выбрали зеленую клетчатую материю и отдали ее шить местной портнихе. Затем они пошли к нотариусу, мэтру Русселю, ежегодно уезжавшему на 2 недели в столицу, чтобы навести у него справки. Ведь Жанна целых 28 лет не видела Парижа. Он дал многочисленные указания о том, что нужно делать, чтобы не попасть под экипажи и не быть обкраденным, посоветовал зашить деньги в подкладку платья и оставить в кармане только самое необходимое. Он много распространялся о ресторанах с общедоступными ценами и назвал 2-3 из них, которые часто посещаются дамами. Указал гостиницу «Нормандия» возле самого вокзала, где он сам всегда останавливается. Можно явиться туда с его рекомендацией. Железная дорога, о которой столько говорили, существовала уже 6 лет между Гавром и Парижем. Но Жанна, поглощенная своим горем, ни разу еще не видела этих паровых экипажей, преобразивших всю страну. Между тем Поль не отвечал. Она прождала неделю, прождала 2, ежедневно выходя на дорогу навстречу почтальону и дрожащим голосом задавая ему вопрос: «Для меня ничего нет, дядя Маланден?» И голосом, охрипшим от резких колебаний погоды, он каждый раз отвечал ей: «На этот раз ничего, сударыня». Конечно, эта женщина запрещает Полю отвечать. Тогда Жанна решила ехать немедленно. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопровождать ее, чтобы не увеличивать дорожные расходы. Кроме того, она не позволила хозяйке взять больше 300 франков. «Если вам не хватит, вы мне напишите, я тогда схожу к нотариусу и попрошу его выслать вам, сколько вам будет нужно. Если я дам вам больше денег, господин Поль их прикарманит». В одно декабрьское утро они сели в тележку Даниэля Кока, приехавшего, чтобы отвезти их к поезду. Розали решила проводить свою госпожу до вокзала. Сначала они справились о цене билета, а когда все было устроено и чемодан был сдан в багаж, стали ждать, разглядывая железные полосы и стараясь уразуметь, как же может по ним двигаться эта штука. Они были настолько поглощены этой непонятной вещью, что совсем забыли о грустной цели поездки. Наконец, внимание их было привлечено отдаленным свистком, и они увидели какую-то черную машину, выраставшую по мере приближения. Она подкатила со страшным грохотом, проехала перед ними, волоча за собой целую цепь домиков на колесах. И когда кондуктор отворил дверцу, Жанна, вся в слезах, поцеловала Розали и села в один из этих домиков. Взволнованная Розали крикнула: «До свидания, сударыня! Счастливого пути! До скорого свидания!» «До свидания, милая!» Опять раздался свисток, и вся цепь вагонов покатила сначала тихонько, потом быстрее и, наконец, с ужасающей скоростью. В купе, где находилась Жанна, 2 господина спали, прикорнув по углам. Она смотрела на проплывающие равнины, деревья, фермы, деревни, пугаясь быстроты движения, чувствуя себя захваченной новой жизнью, перенесенной в новый мир, не имеющий ничего общего с ее миром, миром ее спокойной юности и однообразного существования. В сумерках она приехала в Париж. Носильщик взял ее чемодан, и она почти бегом растерянно следовала за ним. Со всех сторон ее толкали, и она неумело пробиралась в двигающейся толпе, боясь потерять его из виду. Войдя в конторку гостиницы, она поспешила заявить: «Я приехала по рекомендации господина Русселя». Хозяйка, толстая серьезная женщина, сидевшая за конторкой, спросила: «Кто это господин Руссель?» Пораженная Жанна ответила: «Да нотариус из Гадервиля, который каждый год останавливается у вас». Толстая дама возразила: «Возможно, но я его не знаю. Вам комнату?» «Да, сударыня». И лакей, подхватив чемодан Жанны, пошел впереди нее по лестнице. У нее сжалось сердце. Она села за маленький столик и попросила бульону и крылышко цыпленка. С самого утра она ничего не ела. Она грустно пообедала при свете свечи, размышляя о тысяче вещей, вспоминая, как она проезжала через этот самый город по возвращении из свадебного путешествия, вспоминая первые признаки дурного характера Жульена, проявившиеся во время этого пребывания в Париже. Но тогда она была молодой, доверчивой и бодрой. Теперь же она чувствовала себя старой, растерянной, боязливой, слабой и способной приходить в замешательство из-за каждого пустяка. Покончив с обедом, она стала глядеть в окно на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти, но она не решилась. Она тут же непременно заблудится, — думалось ей. Жанна легла и потушила свечу. Однако шум, ощущение незнакомого города и лихорадка путешествия не давали ей заснуть. Время шло. Гул снаружи мало-помалу стихал, но она все-таки не могла спать, потому что этот полупокой большого города действовал ей на нервы. Она привыкла к тишине и глубокому сну полей, усыпляющим все — людей, животных, растения. Теперь же Жанна чувствовала вокруг себя какое-то таинственное движение. Почти неуловимые голоса долетали до нее, точно проникая сквозь стены гостиницы. Иногда скрипел пол, хлопала где-то дверь, дребезжал звонок. Около 2 часов ночи, когда она только начала дремать, какая-то женщина закричала в соседней комнате. Жанна быстро присела в кровати, потом ей послышался мужской смех. И тут, по мере того, как приближался день, мысль о поле овладела ею. Она оделась, чуть только стало светать. Он жил в Сите, на улице Соваж. Она хотела пройти туда пешком, из экономии, помня заветы Розали. День был чудесный. Холодный воздух щипал кожу. Пешеходы торопливо сновали по тротуарам. Она быстро шла по указанной ей улице, в конце которой ей предстояло свернуть направо, затем налево и, наконец, добравшись до площади, снова спросить дорогу. Она не нашла площади и справилась у булочника, который дал ей несколько иные указания. Она опять двинулась в путь, сбилась с дороги, стала путать, следовала разным другим советам и окончательно заблудилась. В отчаянии она шла теперь почти наугад. Ей хотелось уже позвать извозчика, когда вдруг она увидела сену и направилась вдоль набережной. Приблизительно через час она очутилась на улице Саваж, в каком-то темном закоулке. Она остановилась у двери в таком волнении, что не могла сделать больше ни шагу. «Он здесь, Пуле, в этом доме». Она чувствовала, как дрожат ее колени и руки. Наконец она вошла, миновала узкий коридор, подошла к швейцарской и, протянув серебряную монету, спросила, «Не можете ли вы подняться к господину Полю де Лямар и сказать, что его ждет внизу пожилая дама, подруга его матери?» Портье отвечал, «Он не живет здесь больше, сударыня». Сильная дрожь охватила ее, она пролепетала, «А где же? Где он живет теперь?» «Не знаю». Она почувствовала головокружение, словно перед обмороком, и стояла некоторое время, не будучи в силах сказать ни слова. Наконец, сделав над собой страшное усилие, она пришла в себя и прошептала, «Когда же он уехал?» Швейцар дал ей разъяснение со всеми подробностями. 2 недели тому назад. Раз как-то вечером они вышли, в чем были, и больше не возвращались. Они кругом должны в квартале. А потому, сами понимаете, адреса своего не оставили. В глазах у Жанны завертелись светлые круги, огненные вспышки, точно перед нею стреляли из ружья. Но одна мысль поддерживала ее и давала ей силы устоять на ногах и сохранить наружное спокойствие и благоразумие. Она хотела узнать все и разыскать Поля. Так он ничего не сказал, уезжая? Ни слова. Они сбежали, чтобы не платить, только и всего. Но ведь он должен прислать кого-нибудь за письмами. Ну вот еще. Они получали не более 10 писем в год. Впрочем, за 2 дня до отъезда я отнес им одно письмо. Это было, конечно, ее письмо. Она быстро проговорила. «Послушайте, я его мать. Я приехала, чтобы разыскать его. Вот вам 10 франков. Если вы получите о нем какие-нибудь вести или указания, сообщите их мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице. Я вам щедро заплачу». Он отвечал, «Рассчитывайте на меня, сударыня». И она ушла. Она снова начала бродить по улицам, не давая себе отчета, куда идет. Она шла быстро, точно торопясь по важному делу. Пробираясь возле самой стены, ее толкали люди со свертками. Она переходила улицы, не видя едущих экипажей, не слыша брани кучеров, спотыкаясь о ступени тротуаров, не замечая их, бежала все вперед и вперед, как безумная. Вдруг она оказалась в саду и почувствовала такую усталость, что опустилась на скамейку. Очевидно, она очень долго сидела тут и плакала, сама того не сознавая, потому что прохожие останавливались, чтобы посмотреть на нее. Наконец, ей сделалось холодно, и она встала, собираясь идти вновь. Ее ноги чуть двигались, до того она была измучена и слаба. Ей хотелось зайти в ресторан и спросить бульону, но она не решалась войти в эти заведения из боязни стыда, страха, не желая обнаружить перед всеми свое очевидное горе. Она остановилась на секунду у двери одного ресторана, заглянула внутрь, увидела людей, сидящих у накрытых столов и обедающих, и застенчиво побежала дальше, говоря себе: «Я зайду в другой». Но и в следующий она не решалась войти. В конце концов она купила в булочной сдобный рожок и на ходу принялась его есть. Ей очень хотелось пить, но она не знала, куда зайти, и старалась терпеть. Она прошла под каким-то сводом и попала в другой сад, окруженный аркадами. Тогда она узнала Пале-Рояль. Солнце и ходьба согрели ее, и она снова решила посидеть часок-другой. Здесь прогуливалась, болтала, смеялась, раскланивалась нарядная толпа, та счастливая толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты, и которая живет только ради туалетов и удовольствий. Жанна, смущенная тем, что очутилась посреди этой блестящей сутолоки, встала, чтобы бежать отсюда, но вдруг у нее мелькнула мысль, что здесь она может встретить Поля, и она стала скромно, неторопливо бродить взад и вперед по саду, всматриваясь в лица прохожих. Некоторые оборачивались, чтобы проводить ее взглядом, другие смеялись, показывая на нее друг другу. Она заметила это и ушла из сада, думая, что насмешку вызывают ее манеры и платье в зеленую клетку, выбранное Розали и сшитое, по ее указаниям, гадервильской портнихой. Она даже не осмеливалась больше спрашивать у прохожих дорогу, но в конце концов отважилась на это и отыскала свою гостиницу. Остальную часть дня она провела на стуле у кровати, почти не двигаясь. Затем пообедала, как накануне, съев немного супу и мяса, и легла в постель, проделывая все движения машинально, по привычке. На следующий день она отправилась в префектуру полиции попросить о розыске сына. Ей ничего не могли обещать, но сказали, что этим делом займутся. Она снова пошла бродить по улицам, надеясь встретить Поля. Она чувствовала себя еще более одинокой в этой оживленной толпе, еще более затерянной, еще более несчастной, чем среди пустынных полей. Когда вечером она вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал какой-то мужчина от господина Поля и что он опять придет завтра. Вся кровь прилила ей к сердцу, она не сомкнула глаз всю ночь. Ах, если бы это был он! Да, конечно, это он, хотя она и не узнавала его по тому описанию, которое ей сообщили. Около 9 часов утра раздался стук в дверь, и она закричала: «Войдите!», готовясь броситься с раскрытыми объятиями. Появился незнакомец, и пока он извинялся за причиненное беспокойство и излагал свое дело, а именно говорил о долге Поля, за уплатой которого он явился, она чувствовала, что плачет, и, не желая показать этого, смахивала слезы кончиками пальцев по мере того, как они набегали в уголках глаз. Он узнал о ее приезде от швейцара на улице Саваж и, не имея возможности разыскать молодого человека, обращается к его матери. И он протянул бумагу, которую она бессознательно взяла. Она увидела цифру 90 франков, вынула деньги и заплатила. Она не выходила весь этот день. На следующий день явились новые кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе только 20 франков, и написала Розали о своем положении. В ожидании ответа она целыми днями бродила по городу, не зная, что делать, как убить унылые часы, бесконечные часы, не имея никого, кому она могла бы сказать теплое слово, никого, кто знал бы о ее несчастье. Она ходила наугад, томясь теперь желанием скорее уехать, вернуться к себе, в свой маленький домик на краю пустынной дороги. Всего несколько дней назад она не могла там жить, до того ее удручала тоска, а теперь она ясно почувствовала, что может жить только там, там, где прочно укоренились все ее угрюмые привычки. Наконец, однажды вечером она получила письмо с 200 франков. Розали писала: «Сударыня, возвращайтесь скорее, потому что больше я вам ничего не пришлю. Что касается господина Поля, то я сама поеду его разыскивать, когда мы получим о нем вести. Кланяюсь вам, ваша служанка Розали». И наутро Жанна уехала в Батвиль. Шел снег, было очень холодно.